Глава 33. Наташа. Замедленно моргнув, Рома прикрывает глаза и качает головой. Губы формируются в брезгливую складку. «А что еще ты предлагаешь?» — восклицаю я. «У нас не так много вариантов. Господи, да у нас их вообще нет!» «Я не хочу в этом участвовать!» — проговаривает на одной ноте и добавляет. «И не хочу, чтобы ты видела, как я в этом участвую». Глушу всхлип, прижатый ко рту ладонью. Слишком ярко я представляю, что именно мне придется видеть. Однако, если это поможет выплатить хотя бы не всю, но основную часть долга Гафту, я стисну зубы, сожму ладони в кулаки и переживу это. «Наташа», — зовет Рома и, потянув меня за руку, привлекает к себе. «Признаюсь, затея с намеком на наши с певицей отношения помогла сделать рывок. Ее аудитория готова покупать мой курс, потому что это стало модно. Мы создали новый бренд. Но играть этот фарс в ущерб нашей семье я не готов. Зачем ей самой это надо?» Шепчу, уткнувшись лицом в его грудь. «Ведь ей не нужно ничего продавать. Я не скажу этого вслух». Но во мне живет уверенность, что Березовский нравится ей как мужчина. Ее интерес осязаем и материален, как пол, на котором мы с Ромой сейчас стоим. Мне предстоит справляться с этим все время, пока будет длиться их фиктивный роман. «Дубай увеличил ее аудиторию в 1,5 раза», — говорит он спустя значительную паузу. А она готовится презентовать новый клип и надеется попасть с этой песней на музыкальную волну. Схвативший горло спазм сбивает дыхание и наполняет глаза слезами. Обхватив обеими руками его пояс, я прижимаюсь к нему максимально тесно. Меня душит страх и обида, которая никуда не исчезла, но которую в силу обстоятельств я вынуждена выдрать из себя с корнями и сделать все возможное для того, чтобы помочь Роме. «Посмотри на меня, Гайка». Я отчаянно мотаю головой, но муж, сцепив пальцы на моем подбородке, заставляет принять его взгляд. «Я не хочу делать тебе больно», — шепчет проникновенно. «Я не хочу, чтобы это как-то отразилось на нас с тобой. Я боюсь, ты не справишься». «Справлюсь. Рома, я справлюсь. Только скажи, что любишь. Ты же любишь, Ром?» «Блядь», — выдыхает с отчаянием. «Люблю. С каждым днем все сильнее. Ты же знаешь, что без тебя мне ничего не надо. Все мимо, Наташ». Скользнув руками вверх, я обнимаю его шею и, поднявшись на носочки, ловлю ртом теплое дыхание. «Скажи, что ничего не изменится. Скажи мне». «Ничего, обещаю. Обещай, что я буду знать обо всем». «Конечно, Гайка», — прихватывает мои губы. «Тебе не о чем беспокоиться, это не продлится долго. И помни, Ром, я тебя люблю, как никого и никогда не любила. У меня на целом свете никого, кроме тебя, нет. Знаю». Мы целуемся, задвигая проблемы, обиды и ревность подальше. Делимся друг с другом общей одержимостью, пережитой за последние дни страшной тоской. Обнимаемся, оба напуганные разлукой. Пробираясь руками под одежду, жадно трогаем друг друга. Вместе избавляемся от его толстовки и моей кофты. Потом куда-то в неизвестном направлении улетают бюстгальтер, джинсы, брюки, а затем Березовский отрывает меня от пола и несет в комнату, где мы, упав на кровать, просто спаиваемся в одно целое. Я хнычу от жадности и неудовлетворенности, ощупывая ладонями его плечи, ключицы и грудь, трусь об него всем телом. «Пиздец, Наташ, как без тебя хреново было». Бормочет, покрывая быстрыми поцелуями лицо и спускаясь к груди. «Так хочу, Гайка, тебя хочу». Влажное касание языка, теплая полость его рта и порочные посасывающие движения прошивают мое тело молнией и вытягивают его в струну. Не сдержав стона, я обвиваю Рому ногами. Втянув сосок максимально сильно, он освобождает его с пошлым звуком и спускается ниже. Ребра, пупочная впадинка и низ живота. Он целует меня всю и, раздвинув мои бедра, припадает ртом к скрытой бельем промежности. Ром. Он прикусывает плоть прямо через ткань, а затем, сдвинув ее в сторону, погружает в меня два пальца. Вскрикнув от остроты ощущений, я зарываюсь пальцами в его волосы и прогибаюсь в пояснице. Мы оба знаем, что я на грани, поэтому, быстро изменив положение, Березовский накрывает меня собой и наполняет одним слитным движением. Наши взгляды переплетаются и создают одно, общее на двоих магнитное поле. Крепкое и нерушимое. Мы двигаемся в унисон, постепенно наращивая темп и нагнетая жар между нами. Безошибочно считав первые судороги, предвестники моего оргазма, Рома усиливает толчки в глубину и, перехватив взгляд на очередном, отправляет в космос. Я зажмуриваюсь, шепчу бред, абсолютно безвольно принимая финальную серию его ударов, и затихаю, уютно устроившись под тяжелым горячим телом. Мы лежим в тишине не меньше получаса. Не спим, наслаждаясь объятиями и лениво целуясь. А затем Березовский, ощутимо прикусив зубами мочку моего уха, спрашивает: «Где кулон, Гайка? Верни его на место сейчас же». Машинально ощупав грудь и шею, я поднимаюсь на локти. «Чёрт! Кулон! У него цепочка порвалась, Ром! Дай мне, я починю. Сейчас». Спрыгнув с кровати, я бегу в прихожую за рюкзаком и возвращаюсь в комнату. Поставив его на подлокотник кресла, я проверяю все кармашки и, не обнаружив половинки сердечка, вываливаю все содержимое прямо на стол. «Где он?» «Может, в куртке?» — подсказывает муж. «Нет, я хорошо помню, как убирала его в боковой карман». Просматривая сумку в сотый раз, я начинаю тихонько плакать. «Куда он мог деться? Куда, черт возьми?» «Наташ, не реви». Он поднимается с кровати и, подойдя ближе, обнимает мои плечи. Меня же натуральным образом трясет. Мой кулон. Моя половина сердца, как я могла потерять его? Это символ нашей любви, наш тотем. Он где-то здесь. Шиплю яростно, перебирая свои вещи и шаря руками в рюкзаке. «Мы купим новые», — успокаивает Березовский. «Сделаем на заказ, хочешь?» «Мне не нужны новые, мне нужна моя половинка!» «Купим кольца, именные браслеты, все, что захочешь!» «Мне нужна моя половинка!» Повторяю упрямо, шмыгая носом, и вдруг вспоминаю. «Ром, Рома, я знаю, боже!» «Что?» «Я потеряла его в автобусе, когда ездила в Березовский, точно!» «Рюкзак упал, и все, что в нем было, вывалилось на пол под сиденье!» Закрыв лицо руками, я не могу сдержать слез. Это самая дорогая вещь, что у меня была. «Дурёха», — шепчет муж на ухо, крепко-крепко меня к себе прижимая. «Тоже мне катастрофа. Мы найдем и купим в точности такие же. Ты даже разницы не заметишь».